Глава шестая. Всего лишь скромная бизнес-леди. «В полуночном экспрессе уже вышла статья о вчерашнем взрыве», — объявила Женя Степанова, ткнув пальцем в монитор компьютера. «Автор — Влад Пивоваров. Быстро же он работает, однако». «Когда он появится в академии?» — поинтересовался Тимофей. «Обещал прийти завтра», — ответила Луиза. «Я уже написала несколько заметок для сайта. Хочу ему показать». «И вы всерьез верите, что он поставит ваши статьи в газету?» — недоверчиво поинтересовался Димка. «Мне кажется, этот тип что-то недоговаривает. Не такие уж вы важные писаки, чтобы он прислушивался к вашему мнению». «Может, это ты нас недооцениваешь?» — накинулась на него Луиза. Ребята сидели в читальном зале библиотеки, просматривая последние новости на портале газеты «Полуночный экспресс». Всех сильно заинтересовала история с возможной порчей. Женя и Луиза устроились за одним компьютером, Тимофей, Димка и Карина расположились позади них. Стас помогал Алисе наводить порядок в ящиках с картотекой библиотеки, но они слышали каждое слово, ребята тоже принимали участие в разговоре. За самым последним столом читального зала сидели Милана Поветруля и Антон Седачев. Книгами они не интересовались, у них было занятие поинтереснее. Пользуясь тем, что мало посетителей, они целовались так энергично, что не замечали ничего вокруг. Просмотрев все официальные новости, Женя перешла на сайт городских легенд. «А это еще что?» — удивленно спросила Луиза, показывая на недавно выложенный видеоролик. Женя ткнула на ссылку, и видео начало загружаться. Они увидели переплетение веток и корней, опутывающие растрескавшуюся кирпичную стену. Затем в кадре появились черные орхидеи. Когда растения ожили и начали шевелиться, Луиза сдавленно охнула. «Те самые цветы, которые мы нашли в Геликоне». «Это видео, которое снимал Кощеев», — узнал Димка. «Наверняка он его и выложил». «Стас!» — одновременно крикнули Женя и Луиза. «А что такого?» — подал голос Кощеев. «Я хотел завести свой блог, но потом мне стало лень. Не пропадать же такому хорошему ролику. Вот я и отправил его на сайт городских легенд. Народ там любит разглядывать всякую небывальщину. Так что мое видео быстро выложили. Утром число просмотров уже перевалило за 1000. Я так жалею, что вчера в самый опасный момент у меня телефона в руках не оказалось». «Зато у кого-то другого он был». Женя включила другое видео. Они снова увидели сцену вчерашнего взрыва, снятую издалека. Кто-то из стоявших у кинотеатра заснял все на телефон и выложил на сайт. Рассмотреть происходящее не давали спины столпившихся людей, но сам взрыв был виден очень хорошо. Как и огромное облако черного дыма, принявшее форму паука. «Вот он!» — показал Димка. «Паук!» «Жуть какая!» — выдохнула Луиза. «Это ведь и правда что-то неестественное!» Возня сзади усилилась, послышался скрежет отодвигаемых стульев. «Эй, вы! Хватит тут барахтаться!» — крикнула Алиса Милане и Антону. «Нашли место!» «Да ладно, не пищи!» — сказала Милана. «Мы уже уходим!» Она подошла к ребятам и заглянула через Женю на плечо. «Городские легенды!» — прочитала Милана. «Так вот вы чем, неудачники, тут занимаетесь. По мне, так уж лучше целоваться, чем всякие глупости читать». «Иди уже себе по-добру, по-здорову», — покосилась на нее Женя, «пока Седачев не успел соскучиться». «Ну и злаешь ты, Степанова», — фыркнула Милана. «Все потому, что у тебя парня нет. Брюзжишь на всех, да занимаетесь всякой ерундой». Она по-хозяйски обняла за шею подошедшего Антона. Седачев довольно оскалился. «Просто они завидуют», — сказал он. — Не всем так повезло, как нам с тобой, зайка. Оба захохотали. Библиотекарь Екатерина Валерьевна укоризненно покачала головой, а парочка в обнимку направилась к выходу. Уже в дверях они едва не столкнулись с Дарьей Киселевой. Милана недовольно подвинулась в сторону и отпихнула куда-то в бок Антона, а тот окинул Киселеву оценивающим взглядом и довольно улыбнулся. Даше было чем похвастать. Многие парни обращали внимание на ее стройную фигурку и пышную гриву огненно-рыжих кудрей. Даже в школьной форме Даша была хороша. Поветруля почти силком выволокла Антона из библиотеки и захлопнула дверь. Киселева тем временем подошла к библиотекарю и спросила о какой-то книге. Тимофей с друзьями продолжали рассматривать видео и фотографии вчерашнего инцидента. «Хорошо, что Клим уже ушел и не видит этого», — заметил Димка. «Он как-то болезненно реагирует на разговоры о порче». «А как бы ты вел себя на его месте?» — резонно спросила Луиза. «У него отец едва не погиб». «Ну да», — согласился Трофимов. «Такое себе и представить страшно». «Алиса, а ты знаешь что-нибудь о порче?» — подняла голову Карина. Алиса оторвалась от своего занятия и замерла со стопкой карточек в руках. «В принципе, Елена Федоровна обо всем рассказала», — немного подумав, ответила Василисина. «Я мало что могу добавить. Более подробно о таких видах проклятий рассказывалось как раз в тех книгах, которые стащили вещи и сестры. Так что ничем не могу помочь. Разве что...» Она подошла и взглянула на изображение черного дымного паука на экране монитора. «Что?» — заинтересованно спросила Женя. «Вспомнила что-то?» «Ага», — кивнула Алиса. «Как-то я читала в одной из тех книг. Иногда колдуны призывали демонов, чтобы те служили им. Демон исполнял приказания, затем убирался во свояси. Но иногда колдун заточал демона в особый сосуд, чтобы тот всегда находился под рукой». «Как же он в бутылке?» — спросила Карина. «Что-то вроде», — согласилась Алиса. «Бутылки, кувшины и лампы — это на Востоке. В наших краях для таких целей чаще использовали особые сундучки либо ловцы. Но запечатать демона в сундучке может только самый сильный и искусный колдун». «А как они это делали?» — подал голос Димка. «Этого я прочесть не успела», — сказала Алиса. «Книгу украли. Она, кстати, так и называлась — «Темное искусство». Здорово пригодилось бы мне на уроках Елены Федоровны. Но, увы». «Увы», — вздохнула Луиза. «Ладно, мне тоже пора. Хочу домой заскочить, маму проведать. Увидимся вечером на репетиции». И она направилась к двери. Вскоре остальные ребята засобирались. В библиотеке остались лишь Алиса и Екатерина Валерьевна, а также Даша Киселева, которая ходила вдоль стеллажей с книгами, разглядывая надписи на обложках. «Могу чем-то помочь?» — предложила ей Алиса. «А ты здесь работаешь?» — взглянула на нее девушка. «Помогаю библиотекарю в свободное от занятий время», — пояснила Василисина. «Больше заняться нечем?» — спокойно поинтересовалась Киселева. Алиса подняла на нее внимательный взгляд. Кажется, та не хотела ее обидеть, просто спросила, продолжая рассматривать книжные полки. «Мне всегда нравилось возиться с книгами», — сказала Алиса. «Поэтому всем кружкам и спортивным секциям я предпочитаю библиотеку. Так что ты ищешь?» «Мне бы что-нибудь по темным искусствам», — сообщила Дарья. «И тебе тоже? Что-то все поголовно ими заинтересовались. Хотя бы в общих чертах. Я ведь состою в группе заклинателей, а Елена Федоровна ясно дала понять, что скоро у нас настанут нелегкие деньки. Вот я и хотела узнать побольше, чтобы понять, к чему быть готовой». «Теперь понятно, почему мы с тобой не часто пересекаемся», — сообразила Алиса. «Ты в заклинателях, а я состою в группе зельеварителей». Даша отвлеклась от книг и заинтересованно взглянула на Василисину. Поджала губы девушка. «Алиса, верно? А приятеля твоего зовут Стас?» «Верно», — подтвердила Алиса. «Мы действительно мало пересекались. Я видела вас лишь издали. Но недавно мы столкнулись на одной из вечеринок. И знаешь что? Мне кажется, я видела вас раньше». Алиса похолодела, но продолжала невозмутимо смотреть на Дарью. «В самом деле?» — спокойно спросила она. «И где же?» «Я училась в школе в Новом Ангершаме, пока родители не перевели меня сюда. И готова поклясться, что видела тебя там. И твоего друга тоже». У Алисы подломились колени. «Да только звали вас ни черта не Алиса и Стас!» — закончила Дарья и усмехнулась. «Ты что-то путаешь!» — Алиса с трудом сдерживала дрожь в голосе. «Я никогда в жизни не была в Новом Ангершаме». «Неужели? Откуда же вы тогда?» — недоверчиво спросила Киселева. «Насчет Стаса я не уверена, но я училась в Санкт-Петербурге в одной из гимназий». «Да?» — с сомнением прищурилась Дарья. «Неужели я ошиблась?» «Что ж, прости. Когда меня перевели в эту академию, жизнь так резко изменилась. Может, я и перепутала вас с кем-то другим». «Ну так что насчет книги? Библиотекарша сказала, что самый полный сборник был украден. Но можно же найти книги попроще?» «Можно», — кивнула Алиса. «Давай поищем вместе». И она повела Дарью к стеллажам с книгами по колдовству и темной магии. Алиса пыталась на ходу из-под тишка рассмотреть Киселеву, не выдавая при этом своего волнения и любопытства. Невысокая, хрупкая, симпатичная девчонка с зелеными глазами. Щеки Дарьи были покрыты веснушками, оставшимися после жаркого лета. Очень эффектная и запоминающаяся внешность. А ведь Алиса точно видела ее раньше. Действительно, в новой ингершамской школе. Алиса незаметно стиснула кулаки, да так, что ногти врезались глубоко в ладони. Нужно немедленно предупредить Стаса и держаться как можно дальше от этой рыжей мерзавки. Несмотря на свой юный возраст, мошенница и аферистка, известная в криминальном мире Санкт-Петербурга под кличкой «Красотка», имела обширные связи среди бандитов и жуликов всех мастей. Ее хорошо знали в ломбардах и подпольных казино, в мастерских, где разбирали украденные автомобили, в городских трущобах, где творились различные темные дела. Поэтому отыскать ее не составляло большого труда, особенно человеку, который неплохо знаком с некоторыми уголовными элементами и задает правильные вопросы. Стрелец и Козерог относились как раз к таким людям. Красотка уже сбежала от них однажды, так и не дав нужных ответов. Но на этот раз они решили прижать ее к стенке. Дом, адрес которого им удалось раздобыть в одном из притонов, находился всего в паре кварталов от сгоревшего здания, где еще недавно располагался магический салон гадалки Еухении. Тот самый салон, где стрельцу и козерогу удалось схватить беглого Валерия Мишланова, где по наводке красотки они попали в настоящую засаду, устроенную огненными волками. Теперь настало время выяснить, откуда у этой аферистки такие связи. У входа в мрачное обшарпанное строение дежурил тощий человек в поношенном сером плаще и мятой шляпе. Он подозрительно уставился на подошедших. «Куда это вы направляетесь?» Стрелец был в простых серых джинсах и темной ветровке с капюшоном. Козерог — в кожаной куртке и спортивных брюках. Оба ничем не отличались от обитателей этого района. «Мы в красотке, она нас ждет», — глухо буркнул Козерог. «По какому делу?» — поинтересовался тип в плаще. «Купить хотим». Стрелец помахал у него перед носом пачкой крупных купюр. Козерог бросил на него недоуменный взгляд. «Так бы сразу и сказали», — подвинулся в сторону бандит. Они вошли в здание и начали подниматься по узкой темной лестнице. «Купить?» — переспросил Козерог. «Что именно?» «Понятия не имею. Ему виднее», — пожал плечами стрелец. Они тихо рассмеялись и, натянув маски с прорезями для глаз, поднялись по лестнице и спокойно открыли хлипкую деревянную дверь с расшатанным замком. В большой комнате тускло горела одинокая лампочка, свисающая с покрытого пятнами потолка. Два окна были закрыты листами фанеры. За столом под лампочкой сидели трое — красотка, тощий молодой азиат в черном спортивном костюме и низкорослый толстяк с бритой нагло головой. Девица была в коротком красном плаще, на шее и в ушах поблескивали массивные золотые украшения. Свои темные вьющиеся волосы она зачесала наверх и уложила в высокую башню, сколов ее длинными спицами. Все трое тщательно изучали разложенную на столе бумажную схему. Сторож, дежуривший у входа в здание, похоже, уже успел их предупредить по телефону. — Что покупаете? — красотка оторвалась от изучения карты, но, разглядев вошедших, в ужасе замерла. — Зависит от того, что ты продаешь, — ответил Козерог, приближаясь к столу. — Снова вы! — завопила красотка. Азиат и толстяк, опрокинув стулья, вскочили из-за стола. — Кто такие? — с сильным акцентом завопил тощий. — Это они? — взвизгнула красотка. — Я вам о них рассказывала? Притащились в мой салон перед пожаром. Толстяк выхватил из-под куртки пистолет. «А ну говорите, зачем пришли?» — злобно рявкнул он. «И советую без фокусов. Одно неверное движение...» Он направил ствол на стрельца. «Вот это и есть неверное движение», — спокойно произнес тот. А затем резко взмахнул ногой. Пистолет вылетел из руки бандита, а сам бандит с громким возгласом отпрянул назад. Азиат, издав боевой клич, ринулся на Козерога, но тот успел отреагировать, схватил высоко подпрыгнувшего молодчика за ногу и швырнул в сторону. Парень с треском врезался в стену между двумя окнами и брякнулся на пол. Толстяк выхватил из кармана опасную бритву и, выставив перед собой лезвие, ринулся к стрельцу. Тот проворно увернулся от удара, оттолкнул руку с бритвой в сторону, а затем нанес молниеносный удар в грудь бритоголового. Тот рухнул спиной на стол со схемой. Ножки стола подломились, и бандит грузно повалился на пол вместе со столешницей. Красотка в ужасе замерла посреди комнаты, переводя взгляд с поверженных друзей на стрельца с козерогом и обратно. «Вы хватит валяться!» — визгливо крикнула она приятелям. «А ну задайте им!» Но бандиты могли только постановать, держась за отбитые бока. «Кажется, твоим друзьям сейчас не до тебя», — усмехнулся стрелец. «Хорошие друзья на дороге не валяются», — добавил козерог, «в отличие от друзей-придурков». «Не стоило тебе оставаться в этом городе, красотка!» «Согласна на все сто!» — кивнула красотка и метнулась к двери. «Где здесь выход?» Стрелец ловко ухватил ее за воротник и встряхнул. «Не так быстро. Прежде тебе придется ответить на пару вопросов. В прошлый раз ты пригласила на встречу в салон не только нас, но и Саяну с ее бандитами». «Я все скажу!» — завопила толстушка. «Только не убивайте!» «Но я ведь еще даже ни о чем не спросил». «А я все равно отвечу!» — заверила его красотка, трясясь от страха. «Мы ищем Саяну», — произнес козерог. «Знаешь, где ее можно найти?» «Откуда мне знать? Я всего лишь скромная бизнес-леди. С этими бандитами никаких дел не имею». «Да тебя за версту несет!» — воскликнул стрелец. «Чем это?» — удивилась девица. «Ложью. Может, устроить тебе допрос с пристрастием?» «Нет!» — завопила красотка. «Никаких пристрастий! Я представления не имею, где обитает эта шизанутая желто-красная девка. Мы держали связь через посредника, а его недавно арестовали за какое-то преступление. Но я точно знаю, что завтра ночью Саяна будет в порту. Она и ее приятели связаны с контрабандой какого-то антиквариата и как раз будут ждать очередной корабль с грузом». «Уже кое-что», — сказал козерог. «Где именно это произойдет?» «В доках, на пирсе. Это правда, зуб даю!» «Зубы твои нам ни к чему!» Стрелец ослабил хватку, и красотка свалилась на пол. «Говори, во сколько состоится встреча, а потом можешь идти на все четыре стороны и больше не попадайся нам на глаза». «Обычно корабль приходит в полночь, так что не ошибетесь, а я уйду уж, будьте уверены, залягу на дно или вообще уеду из города, мне такие встречи не нужны. И так в последнее время нервы ни к черту», — сказала красотка, пятясь задом к двери.